Действие пятое. На рынке. На рынке шумно, многолюдно и манит свежестью товар. Здесь обнаружить будет трудно, кому он сына отдавал. Поди, история гремела. Больной ребенок, сволочь муж. Возьмите тофу, только сделал. Мой господин, возьмите груш. Постой, о Хошигаке слышал? Хочу о мальчике узнать. О Хошигаке? Он змей вышел. Ох, колотил мальчонки мать. Меня, надеюсь, Ками слышат. Сандзюра я хотел забрать. Надежно спрятать вместе с Моей соседи думали сперва. Кто б мог предположить такое? Все пил, дурная голова. Как умер? Просто смежил веки. Я ясно помню, по весне. На грош заботы в человеке. Ни о семье, ни о себе. Сынишка где? Сандзюра выжил? Что за приемная семья? Там было много ртов под крышей. Что с малышом, не знаю я. Ну что ж, за разговор спасибо. Да заверни нам пару груш. А у моих соседей рыба, вино и сладости к тому ж. Найти зеленщика Джубея вам будет нужно, господа. Он Моя знал, общался с нею, старался помогать всегда. Совет твой стоит 100 советов и должен в поисках помочь. Нам повезло с сезоном, летом не скоро наступает ночь. Сэймэй, о чем ты? Только утро. Ходи по городу, ищи. Вот старше станешь, станешь мудрым. Ты знаешь, кто нас ждет в ночи? Сулит сова в делах удачу. Нам рано думать о плохом. В потемках зло личину прячет. Давай не забывать о том. Какое зло? Скажи точнее. Я потерял догадок нить. Нам нужно расспросить Дзюбея. Узнать, понять и уточнить. Дзюбея долго не искали. У покупателей спросив, нашли. Работал без печали. Чего стоите, рот раскрыв? Все свежее, берите смело. Вот баклажаны, вот редис. Всю душу отдает он делу. Проворен, весел и речист. Дзюбей, есть разговор неспешный. Найдется время, примешь нас. Найду, мой господин, конечно. Что знаю, расскажу. Сейчас. Быть может, в чайную? Тут близко. В Агасе финики, уют. Все можно обсудить без риска. Там чай отличный подают. Опять же, там и попрохладнее, и тише. Райский уголок. Устал, признаться, я изрядно. От шума отдохну чуток. Чай. Превосходная идея. Давно я в чайной не бывал. Гостей там принимать умеют. Не зря я, значит, вас позвал.